Июль 2001 год. Кавказ. Сумеречные земли. Эпизоды. Когда утром ушли егеря людей и вместе с ними ушел лекарь, фактически спасший ей жизнь, Бриссол расположилась у окна, чтобы наблюдать за территорией. Ее организм вполне активно выздоравливал. В этот раз девушке удалось избежать глупой смерти от заражения крови. И ведь как все бездарно сложилось. Подставилась под нападение шакалов. Отбилась, конечно, но получила серьезные ранения. При попытке оказать себе помощь уронила коробку с зельями в глубокую расщелину. Расщелина была настолько узкой, что слазить туда за необходимыми ей лекарствами не получилось. Она маг-универсал, но в большей степени развита стихийной практике, так как они более востребованы при ее служении клану. Хотя лекарское направление она тоже развивала и могла оказать себе помощь, но не в этот раз. Видимо, у шакалов на зубах была какая-то зараза, отчего и началось воспаление раны. Буквально через пару часов она начала слабеть. Заклинания низкого уровня лечения, которые она пробовала применить, не помогали. А потом на ее след встали львы. В полном бреду она добралась до развалин крепости Коконаха, а через какое-то время потеряла сознание. Бриз даже не смогла вспомнить, сколько дней она пролежала на грани жизни и смерти. Но, видимо, боги леса еще и не назначили ей срок, а разрешили продолжать жить. Бриз вспомнила образ юноши, который оказался лекарем. А ведь он симпатичный и точно ей понравился. Жаль, что он человек. А то она могла бы сказать главе своего клана, что сделала выбор будущего жениха. Бриз улыбнулась, вспоминая улыбку Егора. Он необычный, совсем не такой, как все люди. Есть в нем что-то такое, что выделяет его среди людей. Но что это? Она пока понять не может. Девушка подумала о том, что ей придется все рассказать деду, а он наверняка будет сердиться из-за того, что она при выполнении простого задания чуть не погибла. А всего-то и надо было выкрасть важные документы у московского дворянина и доставить их в крепость Кубачи. Где ее дожидается дед, глава клана Алтенбар? Бриз расстегнула ворот и достала висевшие на шее амулеты. Артефакт невидимости истощился полностью. Девушка достала из рюкзака артефакт хранилища манны. Манна – энергия или магический ресурс, требуемый магом при использовании заклинаний, для изготовления амулетов и артефактов, а также при изготовлении магических зелий. Поставила на зарядку свой амулет. Достала следующий амулет – артефакт защита. У этого амулета объем маны также был пуст. Теперь понятно, почему на нее напали шакалы. Пропала защита от сумеречных зверей. Как же она ранее не проверила? Очередная ее ошибка, что позволит наставнику отчитывать ее в очередной раз. Бриз достала третий амулет – это артефакт иллюзий. Именно с помощью этого артефакта она меняет свою личность, может превратиться в обыкновенную человеческую девушку, которая совсем не вызывает подозрений в империях людей. В этом амулете манны оставалось на треть. Бриз вздохнула. Придется задержаться на сутки, пока амулеты не получат зарядку. Двое суток торчать в развалинах крепости Дроу не собиралась. Неожиданно в голове Бриз мелькнула мысль, которая ей была непонятна. «Стоп, что у меня вызвало вопросы? Сам Егор? Нет. Его одежда? Точно, его одежда!» Бриз улыбнулась от того, что ей удалось ухватить беспокоящую ее мысль. Девушка встала и отошла от окна в задумчивости. На лекаре был костюм из сумеречного змея. Откуда у людей такие костюмы? Кроме этого, его оружие. Точно, Брис мельком отметила, что у Егора очень необычный лук и парные кинжалы на поясе. Догадка сформировалась в голове девушки. Лук и кинжалы также выполнены с использованием клыков и костей сумеречного змея. Откуда у человеческого лекаря такая экипировка? Ответа у девушки не было. Надо будет с кем-то посоветоваться. А именно с кем-то из старейшин клана, кто сможет дать ответ или выдать предположение. Через сутки Бриссол отправилась в путь. Имелось два варианта дороги. Обойти горы по побережью или двинуться напрямую через горы. Второй вариант предполагал сокращение времени пути на пару суток. Брис выбрала второй вариант. Ночевать ей в горах не впервой. Теперь она будет вдвойне осторожней. По пути она старалась не сталкиваться с монстрами высокого класса опасности. Охотилась только на мелких зверей. Да и то по причине добычи мяса для еды. Если встречался монстр от третьего класса и выше, она просто пережидала, забираясь на дерево, где устраивала себе лёжку. Благо подвесной гамак имелся. До крепости Кубачи добралась за трое суток. Когда клановые стражи подняли ее подъемником на стену, она поинтересовалась о присутствии деда. «Нир, дедушка в крепости?» – спросила Брис у кланового сотника охраны, который был на стене. «Да, глава здесь. Тебя уже потеряли, Брис. Где ты пропадала?» – заинтересованно спросил Нир. «Потом, все потом. Сейчас мне надо срочно повидать деда, а то он наверняка недоволен моей задержкой», – отмахнулась Брис и поторопилась в главное здание замка крепости. Своего деда и главу клана Брис нашла в библиотеке. Алтенбар сидел в кресле на небольшом столике, перед ним был раскрыт древний фолиант, которых в клановой библиотеке было предостаточно. Глава клана Лос поднял свой взгляд на вошедшую внучку, оторвавшись от чтения старинной книги. «Ты задержалась почти на полмесяца. Надеюсь, у тебя есть аргументы твоего опоздания». Брис прошла вглубь библиотеки и села в соседнее кресло напротив деда. Скрывать то, что с ней произошло, не было смысла. А ко всему прочему, дед не любил, когда лгут или что-то скрывают. Потому она рассказала главе клана обо всем, без малейшей утайки. «Говоришь, лекарь из рода Соколовых?» Дед задумался, пытаясь что-то вспомнить. Наступила пауза, но Брис даже не пыталась нарушить размышления деда. Наконец дед что-то решил, достал колокольчик и позвонил. Через несколько секунд заглянул слуга. Алтенбар велел слуге найти старшего помощника главы клана. Слуга молча исчез за дверью, а дед вновь посмотрел на внучку. «Не хочешь мне еще что-то добавить, Брис?» – спросил дед и вперился своим взглядом темных глаз на девушку. «Благодарность за свое спасение я отдала лекарю книгу, знания и опыт великих». «Откуда у тебя эта книга?» «Когда доставал документы, в которых информация о дирижаблях и сейфа, там же нашла книгу». «Интересно, откуда у людей древний эльфийский фолиант? За родом Выродова надо будет последить. Очень хочется понять, имеет ли он связь с лесными эльфами. Ведь ему же передавал кто-то книгу. А вот ты поступил опрометчиво. Нельзя людям давать наши древние знания. Что не могла предложить какой-нибудь редкий артефакт? Хотя он спас тебя. А значит, у тебя перед этим человеком долг жизни. Это очень серьезный, Брис. Мне надо подумать, как ты сможешь этот долг вернуть, иначе боги отвернутся от нас. Древние традиции нарушать нельзя. По поводу книги нехорошо получилось, но что сделано, то сделано». «Дедушка, есть еще кое-что». «Говори, Брис». И Брис рассказала о своих сомнениях по поводу оружия, песни левитации на пальце лекаря, а также о его костюме из сумеречного змея. Дед от удивления даже приподнял брови. «Если ты правильно описала костюмы оружия, то это точно из Ордена Ночных Стражей». «Очень интересно, откуда у обыкновенного лекаря такая экипировка? Ты точно, Брис, от меня ничего не скрываешь? А может, ты, внучка, куда-то вляпалась?» «Нет, дедушка, никуда я не вляпалась. Рассказала тебе полностью все», – возмущенно ответила Брис. Разговор деда и внучки прервал стук в дверь библиотеки. Сразу за этим вошел старший помощник главы клана Шуртас. Он приветствовал главу клана и его внучку наклоном головы. После этого вопросительно уставился на Алтона. «Шур, тебе говорит о чем-нибудь фамилия рода Соколовых?» – спросил глава своего главного помощника. Шуртас задумался буквально на несколько секунд. Он обладал исключительной памятью. «Нам поступал заказ от рода Медведевых на устранение наследника рода Соколовых. Точнее, сначала на похищение. Наш посредник выставил наши цены на услуги, но князь Медведев отказался, посчитав, что это слишком дорого. Кажется, он нанял каких-то бродяг среди людей. Наш посредник больше с ним не связывался. Позже произошел скандал с именем Медведева. Он замешан в махинациях, лишен титула князя и отправлен на границу, как и его сыновья», – четко ответил Шуртас. «А имя наследника Соколовых случайно не Егор?» – уточнил глава. «Именно Егор. Что с этим не так? Есть сомнения?» – удивился помощник. «Нет, ступай, и спасибо, что напомнил». Глава клана отпустил помощника и посмотрел на внучку. Брис пожала плечами, давая понять деду, что она просто не могла об этом знать. Алтон Бар ухмыльнулся и продолжил. «Прикажу, чтобы узнали побольше о твоем лекаре», – произнес глава и вновь задумался. Девушка молча ждала, что еще дед скажет. «За то, что ты допустила ошибку, поступаешь в распоряжение сотника Нира. Пусть он тебя как следует погоняет по знаниям в течение месяца», – вынес наказание для внучки глава клана. «Ну, дедушка», – хотела возмутиться девушка, но дед ее прервал. «Никаких «ну, дедушка», плюс ежедневное изучение древних книг в библиотеке. Кубачи не покидаешь до августа, а там посмотрю на твое поведение. Все, ступай. Ты меня оторвала от важного чтения». Дед махнул рукой, показывая, что возражений не потерпит. Брис спорить не стала, так как это неблагодарное занятие точно не принесет результата. Если дед что-то решил, то повлиять на его решение практически невозможно. Выйдя из библиотеки, Брис направилась в свою комнату в замке. Хотелось принять душ и смыть многодневную пыль и грязь. Июль 2001 год. Кавказ. Егор Соколов. После нашего возвращения Роман пошел на доклад к коменданту крепости Хилкову. Я же отправился к мастеру-лекарю Хилковой. Моя начальница, а по совместительству сестра коменданта, потребовала от меня рассказ о наших приключениях. Пришлось рассказать, упуская некоторые подробности, о которых ей совсем не обязательно знать. «Я всегда говорила, что отряд Брагина самый опытный. Нам здорово повезло, что они сюда перевелись. Но как вы отбились от гиен? Почему львы сразу не ввязались в свару с гиенами? Слышала, что они враждуют», – удивилась Софья Васильевна. «Не знаю, почему львы выжидали, егеря тоже этого не поняли. Нам удалось подстрелить любимую львицу вожака прайда львов. Он слегка обиделся. В башне, где мы прятались, твари столкнулись. Стали выяснять, кому принадлежит добыча. Завязалась драка. Нам оставалось только метко стрелять, чтобы добавить беспорядка в противостояние львов и гиен. Остальных добили егеря мечами. Твари были с тяжелыми ранами и не могли оказать нам достойного сопротивления. Так у нас появился шанс. Слегка изменил я суть событий. «Невероятное везение! Что станете делать с трофеями? Сдадите приемщикам?» «Только то, что указано в заказе. Остальное я выкупаю у ребят для своего рода. У нас в Калуге производство. На право выкупа имеются копии наших патентов. В Махачкале я уже показывал документы», — ответил я. Похоже, что последние мои слова не понравились Хилковой, но она никак не показала свое недовольство. Я их прекрасно понимаю. Тем более моя начальница, родная сестра коменданта, наверняка имеет свой гешефт от поставок. Но меня такое не заботит. Поступаю исключительно в рамках закона. «После рейда вам всем положены выходные, в том числе тебе, но отлучаться далеко не следует. В июле ожидают прилив сумрака. Дам тебе пару дней», — напомнила Хилкова. «Мне надо смотаться в Махачкалу, повидаюсь с друзьями. Отряд Брагина также поедет проведать своих в станице. Вот с ними и скатаюсь», — сообщил я о своих планах. Хилкова не возражала. Она служит давно, правила и порядки на границе знает. Я в этот же вечер связался с дедом. Благо, связь с империей имелась. Объяснил весь расклад. Подробности слегка упустил. Попросил приехать курьеров и привезти деньги в монетах и в чеках банков. Сказал, что встречу курьеров в Махачкале. «Егор, ты смотри, сам не лезь в особо опасные места. В общем, обереги себя. Приедет Глебов, привезет с собой все нужное. Я о твоих заказах», — сказал на прощание дед. «Конечно, поберегу. Я собираюсь стать великим лекарем», — смеясь ответил я. «Хорошо. Аннушка тебе привет передает. Ждем на каникулы», — добавил дед. Связь мы разъединили, а мне почему-то подумалось, что неприятно порой обманывать родных. Я теперь точно понимал, что воспринимаю деда и сестру как близких родственников. По последним словам деда я понял, что мой заказ на оружие для егерей выполнили. Вот будет радость команде Романа Брагина. Такое оружие здорово увеличит их шансы на выживание во время рейдов. Егеря отряда Брагина получили увольнительные, чтобы съездить в станицу, проведать родных, да может что-то дома поделать по хозяйству. Хоть и ожидали прилива, но задерживать егерей комендант не стал. Тем более, как я понял, из рассказов старослужащих прилив задевает Каспийск краем. Не всегда сопровождается наплывом тварей. Через день мы выехали в Махачкалу. Для меня даже лошадка нашлась. Егеря проводили меня до самой крепости, только после этого отправились по домам, к своим семьям. Здесь мне отчитываться ни перед кем не надо. Сообщил только старшему стражнику о своем временном пребывании в крепости. После сразу отправился искать друзей, но перед этим зашел к мастер-лекарю Ашаниной. Немного поболтали, рассказал о практике. «Что-то из сложных было?» — спросила Ольга Федоровна. «Рана запущенная. Пошло воспаление и заражение, но справился», — ответил я, но уточнять, у кого была рана, не стал. «Лечение несложное, если знать, чем заражение убрать», — произнесла Ашанина. Я достал из рюкзака зелье и показал его. Как раз таким пользовался. «Подробно вас будут знакомить с такими ранами на втором курсе. Могу уже сейчас подсказать рецепт. Скажи, как догадался Егор?» — решила раскрутить меня на откровенность мастер-лекарь. Правду сказать нельзя. Не поймет Ольга Федоровна, что я сталкивался с такими ранами в прошлой жизни. У нас в роду охотник как-то рану запустил. Мать его лечила. Давно это было. Еще до того, как она погибла на Уральском разломе. Записи остались. А я читал их, когда подрос. Ответил я, ни разу не моргнув глазами при этом. «Извини, не знала. К сожалению, бывает так на границе, что лекари погибают», — с сочувствием произнесла Ашанина. Я состроил соответствующее выражение лица, вроде «жалею об утрате». Ольга Федоровна достала из стола свою тетрадь. Видимо, там у нее интересные записи. «Есть куда записать. Пиши. Рецепт на состав зелья, которым следует снять заражение при сильных воспалениях ран и при гангрене». Гангрена – тяжелое патологическое состояние, при котором происходит стремительное омертвение тканей. Затрагивает конечности, также внутренние органы. Известны случаи гангрены кишечника. Начала диктовать Ашанина. Я старательно за ней записывал. В моем арсенале появится еще одно знание. Покинув Ашанину, решил заскочить для начала в трактир. Друзей мог встретить там. Время обеда уже подошло. Так и оказалось. Все трое сидели за одним столом. Стоп. Не трое, а четверо. В компании моих друзей сидел гном, который с наслаждением пил пиво и ел соленую рыбу. Друзья, увидев меня, сразу повыскакивали из-за стола. Начали обнимать, хлопать по спине. В общем, выражали искреннюю радость, отчего у меня потеплело на душе. Даже Аудра прижалась, обняла крепко, правда, сразу отстранилась и покраснела. «Где пропадал, потеряшка? Мы тут все переживали за тебя. Рассказывай подробности». Роберт тут же потащил меня за стол. Мы присели за их стол, а я по-прежнему радовался, что вижу настоящих друзей. Чувствовал, что в их радости совсем нет лжи и притворства. Юрген сразу представил гнома. «Знакомься, шут моего прадеда Дурин. Веселый и замечательный боец». «Шут?» – удивился я. «Императорский шут, а не какой-то там бродяга с торговой площади», – поправил гном, пожав мою руку. А рука у гнома словно лопата. Крепкая и сильная, я это сразу почувствовал, хотя он и не старался сильно сжать мою кисть. Такой, если сожмет, все косточки на руке сломает. Я заказал себе еды, потом приступил к рассказу. Все равно друзья не отстанут. Пикантные подробности, конечно же, пропустил. «Ну, а вы как здесь службу тянете?» — спросил, в свою очередь, я у друзей. «Все без изменений. Егерей в рейды не отпускают, все приливы ожидают. В полной боевой готовности. Аудра даже в станицу и на хутора не ездит. Если нужда есть, то казаки сами больных в крепость привозят. Вот и сидим. Я в мастерской артефактов, а Удра в лазарете, Юрген на стене дежурство несет. Скукота! Спасибо Дурину, хоть он порой нас развлекает, скучать не дает», — рассказал за всех Робер. А Удра молчала, что для нее необычно. Она сидела рядом, прижавшись своим бедром к моему. Похоже, девочка влюбилась в Егора, но старается не показывать открыто. Я, честно сказать, в растерянности. Если закрутить с Аудрой отношения, то делать это надо с вполне серьезными намерениями. А я пока не готов выбирать себе будущую невесту. Мне же всего 15 в этом теле. 16 только в сентябре исполнится. Хочется просто гулять и радоваться жизни. «Ты надолго сюда в крепость? Когда обратно?» — спросил Юрген. «Встречу курьеров из своего рода, передам посылку и обратно. Да, Робер, у меня к тебе просьба. Надо сделать 33 аккумулирующих артефакт на руку», — чтобы заряжать такое оружие, как у меня. Я привез ядра, мне егеря из отряда Брагин передали. Обратился я к Роберу. 33? Меньше, чем за неделю не управлюсь. А чего сам не сделаешь? Ты же секрет знаешь, — спросил Робер у меня. У тебя лучше получится и быстрее. Заодно назови цену за работу. Я не дал Роберу работу свалить на меня. 3 ядра в работу и по одному в оплате мне, и того 44 штуки, — быстро подсчитал Робер. Я достал из рюкзака нужное количество ядер от гиен и передал их Роберу. «Лихо вы там зажигаете, раз такие трофеи таскаете», — восхитился Робер. «Сейчас также будем сидеть в крепости, как и вы. Нас уже предупредили, что никуда не будут выпускать», — пояснил я друзьям. Мы болтали еще час, поговорить было о чем. Во время нашей болтовни я заметил, что гном Дурин внимательно за мной наблюдает, а взгляд его совсем не шутовской. Подозревать мне его было не в чем, потому я отмахнулся от мыслей о гноме. После обеда друзья разбежались по местам службы, договорившись встретиться вечером. Я же пошел устраиваться в гостиницу. Завтра прилетает почтовый дирижабль, а с ним прилетят курьеры. Вечер прошел в разных воспоминаниях об Академии в кругу друзей. Почтовый дирижабль прибыл после завтрака. Я ушел на летное поле встречать нашего начальника по безопасности Глебова и его команду. «Но как ты здесь, Егор? Смотрю, не скучаешь? Опять приготовил редкие ингредиенты. Я привез твой заказ, получай». Такими словами встретил меня Степан Матвеевич. Мы обменялись сумками с теневой пустотой, в которых лежали вещи для передачи. С летного поля никуда не пошли, так как дирижабль без задержки отправлялся обратно. Да ничего такого особенного. Был в рейде. Повезло собрать органы от тварей третьего класса. В основном заслуга егерей, но и помогло то, что укрылись в развалинах старой крепости. Мне даже толком пострелять не пришлось. Все без меня сделали, но доля моя в хабаре есть. За этим строго следит десятник, — ответил я, но Глебов как-то странно на меня посмотрел, будто не верит. Однако спрашивать ничего не стал. Он передал мне чековые книжки Имперского банка и Гномьего банка. «Николай Петрович велел тебе передать для расчетов с егерями. Гномий банк для того, что вдруг здесь на границе не доверяют Имперскому банку или отсутствие филиалов имеется. А Гномий банк все уважают, насколько я знаю», — дал пояснение Степан Матвеевич. Мы с ним пожали друг другу руки, и команда нашего рода улетела на дирижабле в обратный рейс. Я же вернулся в крепость. Хилкова, моя временная начальница, дала мне всего пару суток, потому я задерживаться в крепости не стал. Попрощался с друзьями в обед, мы посидели около часа в трактире. А после обеда отправился в станицу. Надо было отдать оружие Роману, да предупредить, чтобы он через неделю забрал у Робера артефакты-аккумуляторы. Друга я об этом предупредил. Романа он тоже знает. Надо было видеть выражение лица Брагина, когда я передал ему луки и кинжалы. Будто ребенок получил долгожданный подарок на день рождения. «Ну, спасибо, Егор, вовек не забудем. Если что понадобится, всегда можешь рассчитывать на нас. Мы еще дней на 10 задержимся. У каждого в хозяйстве скопились заботы. Бабы и ребятишки справляются, конечно, но мужская рука все равно требуется. Я вот задумал крышу у бани перекрыть. Да и так по мелочи хватает работы», — говорил Роман, как бы извиняясь, что не может поехать сразу со мной. Я рассчитался с Романом чеками Гномьего банка, он выбрал его и собрался уезжать. Тем не менее, одного меня не отпустили. Роман вызвал Игоря Торопова и Ярослава Карпекина, которые меня проводили до Каспийска верхом на лошадях. Это много времени не занимало. По прибытию в Каспийск доложился Хилковый, что вернулся. Прилив темной энергии сумрака случился ближе к 20 июля. Монстров высокого класса опасности не было. Лезли мелкие твари, да и то оборонительная стена была для них непреодолимым препятствием. Удалось рассмотреть, как вообще происходит прилив. Тот туман, что мы видели, когда ходили в рейды, начал приближаться к крепости. Мы в это время собрались на крепостной стене. Здесь были маги, егеря и даже казаки из ближайших станиц и деревень. Нет, все на одной стене не собирались. Комендант распределил всех по зонам ответственности. Туман накрыл крепость и двинулся дальше. Как мне потом сказал Роман, что туман углубился километров на 20 в глубину империи. Люди испытывали сильные головные боли, но зелье спасало. А я вот совсем ничего не чувствовал, но благоразумно решил умолчать об этом. Некоторые старослужащие в силу привычки тоже не глотали постоянно зелья. Я даже немного расстроился, что опасных монстров не было. Прилив длился 2 дня. За это время люди несли вахты. Потом начался отлив. Я как-то спросил у Хилковой, почему так здесь произошло. «Никто не знает, Егор, причин. Год на год не приходится. Может, влияет то, что рядом с нами море? Точно не знаю. Хотя служу не первый год. Природа разломов вообще мало известна людям. Ученые стараются что-то понять, но видимых результатов не видно», — пояснял Хилкова. Оставшиеся дни практики проходили рутинно. После отливов пришлось объехать рыбачьи деревни и казачьи хутора, чтобы проверить состояние людей. Каких-то серьезных заболеваний не было, но я старательно обслуживал пациентов, даже с самыми малыми просьбами. Практика для лекаря очень важна. Лечил всех своим даром, чтобы дать возможность моей одаренности развиваться. По сути, скучать было некогда. После 25 июля нам пришел указ от проректора Академии князя Гагарина. Нас всех собирают в Пятигорске. Оттуда уже полетим в Академию. Практика закончилась. По прибытию в Альма-Матер... Альма-Матер – старинное название учебных заведений. Нас распустят по домам на каникулы. Будем отдыхать до 20 сентября, а потом... Вновь учеба.